Глава 7. Завтрак. «Так значит, денег не будет?» — в третий раз за утро спросил Михаил. «Раньше ты не страдал глухотой», — констатировала я, продолжая чиркать в блокноте. «Ты подозрительно спокойна». Мужчина в раздражении прошелся по номеру. Настроение у него с утра было не ахти, а тут еще я с неутешительным известием. Мы блефовали, блеф не сработал. Сегодня расклад не в нашу пользу, только и всего. Будет новый день и новое дело. Я провела вертикальную линию. «Слушай, а может, ты с ним переспишь?» — спросил мой спутник, останавливаясь напротив. Я подняла взгляд на мужчину и серьезно ответила. «Может, и пересплю». Смысла изображать святую скромницу не было, особенно перед Михаилом. «И что? Подарит он мне колечко или сережки, прежде чем выставить вон. Максимум даст 500 баксов на новое платьишко. Мы за этим сюда приехали». Я снова стала рисовать. «Нет, и я это так не оставлю», — пригрозил Мишка и возмущенно спросил. «Чем ты вообще занимаешься?» Он заглянул через плечо и несколько минут сосредоточенно разглядывал мои творческие потуги. «Вот здесь ошибка», — ткнул он в правый верхний угол листка. «Здесь забора, дороги нет». Он был прав, и я стала торопливо стирать линии. «И вообще, если тебе так нужен план этого медвежьего угла, скачай с их сайта. Какого лешего ты тратишь время на подобную ерунду?» Критика была обоснованной, и я взяла планшет. На сайте гостиницы действительно было схематичное изображение корпусов и прилегающей территории. Я сохранила картинку, открыла ее в редакторе и поставила первую точку там, где казнили лошадь. Не убили, а именно казнили и выставили эту казнь на показ. Поставила вторую точку там, где принесли в жертву пса. «Я должен подумать», — пробормотал Михаил, выпрямляясь. «Бог в помощь», — пожелала я, встала и, прихватив планшет, вышла из номера, оставив своего спутника бродить по ковру в тяжких раздумьях. Похоже, мой уход никак не отобразился на его мыслительном процессе. Во всяком случае, ни комментировать, ни останавливать он меня не стал. Быстро спустившись по лестнице, я выскочила на улицу. Нужно все-таки выяснить, сколько у Столетова этих столбов и что на них изображено. Я остановилась напротив первого. Дорожка, что уходила к бревенчатым коттеджам, тонула в утреннем тумане. Скоро начнут подавать завтрак, если уже не начали. Хотя, сколько тут осталось постояльцев? Вряд ли повар перерабатывает. Я поняла, что все еще стою перед столбом с изображением лошади и предпочитаю думать о чем угодно, только не о том, что произошло здесь недавно. Я сделала шаг к столбу и коснулась резного дерева. Вопреки ожиданиям, его поверхность была чуть теплой, и было так легко представить, будто касаешься лошадиной шеи, а под пальцами бьется пульс. «Как жаль, что ты не умеешь говорить», — прошептала я, закрывая глаза. «Не можешь рассказать, кто устроил это безобразие». Я провела рукой по деревянной гриве. «Знаете, единственная, кто на моей памяти обнимался с деревьями, была Кэтрин». Услышала я знакомый голос и открыла глаза. На тропинке стоял Макс и разглядывал меня со странным любопытством. «Это не дерево», — не придумала ничего лучше, чем возразить я. «Ты знал Кэтрин?» «Видел один раз, кажется, вон там». Он указал рукой в сторону реки. «На тополе висло, прям как ты сейчас. Но же подумал, что девка пьяная, зрачки у нее были». Он вздохнул. Наширялась девка, как пить дать, закинулась чем-то. «Опаньки!» — подумала я. «Наширяться? Это было мне ох, как знакомо!» «И ты сразу доложил хозяину?» «Где там?» — он махнул рукой. «Я тогда даже не знал, что это Кэтрин. Подумал, гостья. А стучать на постояльцев — дело неблагодарное. Тем более, если только что приехал устраиваться на работу». «Я приехал», — пояснил Макс на тот случай, если мне непонятно. «Раньше в Верхоленске в ночном клубе водку бодяжил. А потом в эти края подался. Иду. В голове собеседование прокручу, а тут девка с деревом обнимается. А зрачки во всю радужку». «Но потом? когда тебя приняли?» — начала я. «Меня не приняли», — он грустно улыбнулся. «Сказали, перезвонят, но Кэтрин через 2 дня пропала, и всем стало не до бармена». Он пожал плечами. «Я даже заезжать сюда хотел, чтобы мне прямо сказали: гуляй, мол, Максимка, а тут такое. Все напуганы, менты злющие, ко всем цепляются. Хозяин с великого бодуна пытается понять, что вообще происходит». Макс махнул рукой. «И я уехал. Подался южнее, работал то тут, то там. Вернулся лет через 5. А здесь снова персонал набирают. Как раз новый корпус открыли. Ну и я и решил еще раз попробовать. И вот я здесь. Уже 1.5 года». Он развел руками. «Долго ее искали? Кэтрин?» «Честно говоря, не знаю», — признался бармен. «Но приказ проводить любого, кто располагает каким-либо сведениями о ней, прямиком к Назару Андреевичу, до сих пор в силе. Знаете, он мне как-то признался, что, будь у него возможность, всю бы речку до дна вычерпал, но нашел сестру. Хотя столько лет прошло, и все вроде уже успокоились, понимаете?» «Да, я понимала. Все течет, все изменяется. Горе не может длиться вечно. И те, кто еще недавно выл на луну от отчаяния, вдруг понимают, что снова могут улыбаться, пусть и с горечью». «О ней почти забыли, но потом...» Он нахмурился и посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Простите, но я...» «Что потом?» — перебила я, уже понимая, что парень сейчас уйдет. Он только что понял, что не очень удачно выбрал собеседника. Он бармен, я гостья отеля. «Все началось 3 месяца назад, или, может, 4, неохотно пояснил Макс, явно сожалея о настигшем его не в том месте порыве откровенности. «Кто-то вспомнил о сестре хозяина, кто-то заохал, и вот все снова обсуждают ее исчезновение». Макс обернулся и посмотрел на ресторан. «Почему они и вспомнили?» «Без понятия». Он поднял воротник тонкой куртки и переступил с ноги на ногу в своих совсем неподходящих для этой погоды светлых замшевых ботинках. «Может, потому что сейчас она без вести пропавшая, а через несколько месяцев будет объявлена мертвой, и все это...» — он топнул ногой. «Отойдет хозяину. Чужие деньги часто не дают спать спокойно. Вот народ и лихорадит. Знаете...» Парень смутился и поежился от порыва ветра. «Вы извините, что я тут к вам пристал с дурацкими разговорами. Просто барменам обычно все рассказывают, но никто не слушает их самих. Вот меня и понесло. И вообще, мне пора кофе варить». Не впопад закончил он. «Свари на меня чашечку», — попросила я уже в спину уходящему Максу. Но тот никак не отреагировал на просьбу. Столбы я все-таки сосчитала. Назар не ошибся, их было 5. Лошадь, собака. Третьим оказался кот с прищуренными глазами. Пушистый, вырезанный в дереве хвост, обвивал столб. Сразу вспомнился рыжий кот, сидевший на стойке регистрации. На 4-м столбе изобразили вставшего на задние лапы медведя. Из оскаленной пасти торчали впечатляющие клыки, длиной примерно с палец. Я даже примерилась. Такого зверя привести сюда будет очень затруднительно. Это вам не лошадь, которая идет сама, только потяни за повод. И не пес, который считал всех постояльцев отеля своими лучшими друзьями и выпрашивал сладости. Даже кота поймать можно, хоть и сложно, но не медведя. Я пошла по дорожке дальше. Деревянные столбы стояли рядом с фонарными, что освещали центральную аллею. Но сейчас они один за другим гасли. Указатели сменяли друг друга. Коттедж номер 3, корт, библиотека. Я дошла почти до конца, когда заметила 5-й и последний столб. Он олицетворял человека. Хотя нет, судя по головному убору и ножу в руке, не просто человека, а шамана. Резчик не особо заморачивался, черты лица вышли резкими, грубыми. Изображенное на столбе лицо больше подошло бы бабе-яге с хитрым прищуром и горбатым носом. Я обошла столб по кругу, а потом все-таки дошла до конца аллеи. Центральная дорожка упиралась в забор. Я пошла вдоль него. Через 100 метров за ограждением начиналась грунтовка, что огибала отель и скрывалась где-то за корпусами. Въезд на территорию преграждали железные ворота. Я коснулась ледяных прутьев. Ворота были автоматическими и открывались не каждому желающему. А вот калитка справа от них легко и беззвучно распахнулась, стоило лишь толкнуть ее. За деревьями виднелись серые крыши домов. Как назвал это село Михаил? Ах, да, Медведино. Наверняка весь персонал родом отсюда, за исключением бармена Макса или, может, еще кого. Полюбовавшись минут пять на пустынную дорогу, без всякого, надо сказать, толка, я пошла обратно, размышляя о Кэтрин, о нечаянной словоохотливости бармена и о столбах. Сестра Назара была не в себе. Народная молва приписывала ей как сумасшествие, так и наркоманию. Я даже не знала, что хуже. Второе мне пришлось испытать самой. А к первому я подошла гораздо ближе, чем хотелось. А уж какие меня посещали видения. Кстати, до сих пор не уверена, что это были видения. Одно я помнила особенно четко: как деревья вынимают из земли ноги корни, как протягивают руки ветви с сучками-пальцами, казавшимися мне особенно острыми. Говорят, что шаман может управлять. Нет, не управлять, а попросить в момент опасности помощи у леса, у его духов, что живут в деревьях и цветах, что вселяются в животных и заставляют прохладную воду ручья бежать между кочками мха. Хм. Врачи говорили, что лекарства от больного воображения пока не придумали. Они ошиблись. Героин прекрасно справился. После дозы видения не исчезали, но деревья в них становились твоими лучшими друзьями. Я поняла, что все еще стою рядом со столбом и держу в ладони деревянный кулон. Выдохнула и заставила себя разжать руку. Подходя к ресторану, я обратила внимание на парковку, на которой отсутствовала машина Михаила, и поразилась, насколько равнодушной оставило меня это обстоятельство. Даже если он уехал навсегда, даже если без меня. В баре я взяла у хмурого Макса чашку кофе и направилась к столику, но увидела стоящего у одного из окон Столетова и резко сменила направление. То-то все охранники на своих местах. Ни один не флиртует с официанткой, к вящему огорчению последней. «Столбов на территории 5», — сказала, подходя к Назару. Мужчина никак не отреагировал, продолжая смотреть в окно и делая очередной глоток из чашки. Лошадь и собака уже отыграны. Остались кот. Я видела тут одного рыжего. «Это Васька. Он Марии Ильиничне принадлежит», — ответил Столетов. Я поражена в самое сердце. Ты называешь по именам не только своих сотрудников, но и их домашних животных. Не знаешь, никто не держит медведя на заднем дворе. Он вырезан на 4-м столбе. Котов в округе больше десятка. Не обращая внимания на мое ерничанье, стал рассуждать Столетов. А уж в самом медведе на его вовсе без счета. Он посмотрел на дорогу, что уводила к далеким крышам домов. А вот с медведями, несмотря на говорящее название, не густо. С ним у злоумышленника будут проблемы. Медведи редко выходят к людям осенью, когда они сытые и готовятся к спячке. И еще реже спокойно стоят в ожидании, пока им перережут горло. Я поставила опустевшую чашку на ближайший столик. В этом наши мысли с Назаром сходились. «Пятый человек?» Без всяких эмоций уточнил мужчина и повернулся. Я кивнула. «Значит, остается только одно — ждать», — резюмировал он. «Чего ждать?» «Развязки. Все будет зависеть от решимости этих психов идти до конца. Человек — это не кот. За это можно и на остаток жизни в тюрьму сесть». «Это есть твой план? Просто ждать?» «А есть другие предложения. Может, твой спутник нам что-нибудь подскажет?» Назар посмотрел на меня, а я вдруг разом вспомнила, что произошло вчера в его кабинете, его руку, и отчего-то была уверена, что он вспомнил о том же самом. «Мне сегодня предложили продать гостиницу», — с улыбкой произнес Назар. «Уже?» — удивилась я и демонстративно посмотрела на часы. «Оперативно работают. И кто предложил? Имя благодетеля не тайна?» Я оглянулась. К завтраку вышло всего несколько человек. «На удивление, нет. Мэр Реджевинский предложил». «Сам мэр?» — покачала я головой, вспоминая городок, в котором жила бывшая жена Столетова. «Такая честь!» — мужчина вздохнул. «И цену предложили нормальную. Не супер, конечно, но и не заниженную. В убыток не уйду». «Так, может, стоит согласиться?» — спросила я. «Может, особенно если знать, что подрядчик, что строит дорогу, его деверь». На это даже я не нашлась, что ответить, а потому направилась за очередной чашкой кофе.